Издательство «Эксмо». «Жемчужная рубашка». Китайские новеллы. Перевод с китайского Изольды Цепирович и Виктора Вельгуса. Читает Юрий Гуржий. От китайского сказа X-XIII веков к авторской повести Ни Хуабэнь. В Китае в конце династии Мин 1368-1644, в начале династии Цинь 1644-1911 широкое распространение получил особый вид художественной прозы, рассчитанный не на высокообразованных людей, как было принято в былые времена, а на простого читателя или слушателя из народа. Повести и романы, принадлежащие к такой простонародной литературе, обозначают в китайском литературоведении общим термином «сяошо». Наряду с драмой эти произведения становятся ведущим направлением, составляют литературное лицо той эпохи. Значительное влияние оказали они и на процесс дальнейшей демократизации китайской литературы. Даже противники подобной литературы были вынуждены признать этот факт. Так один из них, известный ученый, историк, литератор и политический деятель Цянь Да Син, 1728-1804, свидетельствует. С древних времен существовали три направления — конфуцианство, буддизм и даосизм. Начиная же с периода Мин, появилось еще одно — сяошо. Произведения типа сяошо даже самими их авторами никогда не рассматривались как самостоятельное направление. Однако и сановники, и крестьяне, и ремесленники, и торговцы все увлекались этой литературой. Даже неграмотные дети и женщины слушали эти произведения с таким интересом, будто видели перед собой все, о чем в них говорилось. Таким образом, следует сказать, что эта литература распространилась еще более широко, чем конфуцианство, буддизм и даосизм. Все это отнюдь не означает, что в те времена наметился упадок в художественной прозе, которая создавалась в традиционной манере на старом, трудновоспринимаемом на слух языке вэньянь и испокон веков предназначалась для высокообразованных людей. Как раз наоборот, именно в тот период было создано огромное количество произведений высокой прозы, исторические повествования, философские и критические трактаты, доклады, эпитафии, эссе, новеллы и многое другое, но и в них наметился качественный сдвиг в сторону демократизации. Что касается китайских повестей сяошо, то их называют обычно популярный рассказ тунсу сяошо или короткая повесть на языке байхуа дуаньпянь байхуа сяошо, обращенные к средним и низшим слоям городского населения. Повести эти создавались литераторами в манере, присущей хуабэням, в переводе «основа для сказа», и потому в китайском литературоведении были определены как подражание хуабэням, ни хуабэнь. Знакомство с хуабэнями, которые легли в основу повестей им подражающих, уводит нас в глубину веков, в периоду особой популярности устного народного творчества, прежде всего, к деятельности народных сказителей. Отдельные упоминания о сказителях можно найти уже в китайских источниках VIII-IX веков, однако подлинный расцвет их творчества относится к эпохе Сун X-XIII века, периоду, когда ремесла и торговля, достигнув небывалого размаха, вызвали бурный рост городов и вовлекли в их кипучую жизнь огромные массы простого люда. В те времена не только в столицах Сунского Китая, городах Кайфэне и Ханчжоу, но и в других, главным образом южных, крупных городах, на торговых площадях и в прочих людных местах сооружались так называемые черепичные навесы для публичных представлений, где кукольники, певцы, фокусники и актеры, прыгуны и борцы показывали свое искусство. Отводились специальные места и для рассказчиков. Одни из них пересказывали буддийские сутры, другие — любовные или фантастические истории, третьи повествовали о благородных чиновниках и справедливых судьях, четвертые — о героическом прошлом, легендарных сражениях, известных в народе полководцах. Чаще всего сюжет для сказа черпался из книг, однако порой творцами своих историй были и сами рассказчики. Чтобы не оказаться хуже собратьев по ремеслу и не лишиться заработка, они вынуждены были постоянно оттачивать свое мастерство, делать повествование более увлекательным, эмоциональным. Горожане любили послушать в свободное время сказителя, его интересные и поучительные истории о жизни ремесленников, слуг, монахов, торговцев и прочего простого люда. Популярность сказителей в ту эпоху была столь велика, что имена наиболее талантливых из них упомянуты в китайских источниках, описывающих жизнь Кайфэна и Ханчжоу в сунский период. Мы располагаем теперь не только сведениями о рассказчиках той поры, но и самими текстами их рассказов, так называемыми хуабэнями. Хуабэни представляли собой либо запись рассказа со слов исполнителя, либо текст, по которому велся сказ. Ранние хуабэни далеко не одинаковы по своим художественным достоинствам. Некоторые довольно примитивны по содержанию, стилю, языку и напоминают собой, ну, скорее, небрежно сделанную запись, нежели художественное произведение. Другие выделяются стройностью композиции, хорошим стилем и языком. Такие хуабэни могут рассматриваться как истинно художественная проза, как свидетельство того, какого высокого уровня развития в свое время достиг простой народный рассказ. Подобные рассказы были образно названы лусинем, литературой колодцев и рынка. Демократическая природа хуабэней, специфика исполнения сказа и задач, которые ставил перед собой сказитель, определили и их характерные особенности. Основной чертой этого жанра является язык повествования. Хуабэни написаны не на труднодоступном литературном языке вэньянь, а на языке, близком к разговорному. Как справедливо отмечает чешский китаевед академик Прушек, лучшие образцы народных рассказов сунского периода представляют собой попытку создания произведения искусства на разговорном языке, в котором сохраняются все черты, характерные для простой, естественной речи и диалога. Кроме того, непременно увлекательность сюжета хуабэни, которая всегда сочетается с его дидактичностью, призывом оценить происходящее, сделать из него вывод для себя. Литературная форма хуабэни подчинена ряду обязательных элементов. Повествование начинается со своеобразного введения в сказ, жухуа, небольшого самостоятельного рассказа, так или иначе связанного с идеей основного повествования. Такое вступление давало сказителю возможность оттянуть время, пока подойдет народ, и начать основной рассказ, когда слушателей соберется побольше. Обычно рассказ обрамляется стихами. Сказитель либо сочинял их сам, либо черпал из народных стихов и песен. Довольно часто вкрапляются стихи и в сам текст повествования. Вводятся они, как правило, в наиболее эмоционально насыщенных местах, при выражении душевных чувств героя, описании красот природы, женской привлекательности, героических поступков персонажей. При устном исполнении стихи по китайской традиции читались нараспев. Порой они исполнялись и в музыкальном сопровождении, что придавало сказу большую выразительность, делало его более живым и в определенной мере роднилось с театральным представлением. К концу XIII века деятельность сказителей постепенно сходит на нет. Причиной тому явились, с одной стороны, политические события в стране, которые привели к почти столетнему господству в Китае монгольской династии Юань 1271-1368, с другой — решительное неприятие ортодоксальными литературными кругами устного народного творчества, произведений жанра сяошо и драм. Такая литература рассматривалась власть имущими не только как низкая, недостойное внимания, но и как вредное, Запреты на нее в той или иной форме существовали в Китае с конца XIII и чуть ли не до начала XX века. И все же жанру хуабэнь не суждено было кануть в лету. Отдельные хуабэни дошли до нас в нескольких собраниях, из которых известны, например, хуабэни из сборника Хунбяня, повести из горного приюта «Чистоты и покоя» Циньпинь Шаньтан Хуабэнь и столичное издание популярных повестей Цзиньбэнь Тунсу Сяошо. Повести, вошедшие в это собрание, скорее всего, датируются XIII веком или несколько позднее. Хуабэнь возрождается как жанр в XVI-XVII веках в конце династии Мин, но уже не в виде фольклора, а в виде авторской повести, написанной в подражании хуабэням Ни Хуабэнь. В возросшем интересе писательских кругов того периода к драме, роману и повести, увлекательной и доступной по языку литературе, отражавшей потребности основной массы населения, ремесленников, крестьян, торговцев, мелкого чиновничества, несомненно, роль сыграли особенности политического, экономического и культурного развития Китая в XVI-XVII веках. Что касается подражательной повести Ни Хуабэнь, то интерес к ней в то время был столь велик, что конец XVI и первую половину XVII веков по праву называют «золотым веком» этой литературы. Общественные деятели той поры, писатели и библиофилы, с усердием разыскивают по стране старинные песенные сочинения, либретто-драм, хуабэни-рассказчиков. Найденные материалы литературно обрабатываются, известные писатели сами пишут рассказы в жанре хуабэнь, новые повести, написанные в подражании хуабэням, вместе со старыми, найденными и отредактированными хуабэнями, собираются в сборники и издаются. Ведущая роль в этой деятельности принадлежит прежде всего двум крупнейшим писателям, драматургам, библиофилам и издателям Фэн Мэнлуну 1574-1646 и Лин Мэнчу 1580-1644. Оба уроженцы южных провинций, первый — Дзянсу, второй — Джэньцзянь, развитых в экономическом и культурном отношении районов, где с давних времен сосредоточилась большая часть прогрессивной китайской интеллигенции. Реализации их усилий в распространении народной литературы во многом способствовало и хорошо поставленное в тех краях книгопечатание, одним из крупнейших центров которого еще с XIII века был город Суджоу, родина Фэн Мэнлуна. Именно из печатен Суджоу выходили, как правило, сочинения и сборники Фэн Мэнлуна и Лин Мэнчу. В 20-е, начале 30-х годов XVII века увидели свет 5 собраний повестей в жанре нихуабэнь, составивших целую эпоху в истории китайской демократической прозы. Изданием первых трех мы обязаны Фэн Мэнлуну, двух последующих — Лин Мэнчу. Каждое из трех собраний Фэн Мэнлуна содержит 40 повестей, каждое предварено его предисловием. Первое собрание под названием «Повести древние и нашего времени» Гу Цзинь Сяошо отпечатано в Суджоу. Предисловие к нему не датировано, однако многое говорит за то, что собрание это, скорее всего, увидела свет в 1620 году. Второй сборник «Слово простое», «Мир предостерегающее», «Цзинши Тун Янь», был отпечатан в Нанкине, предисловие к нему датировано началом 1625 года. Третье собрание «Слово бессмертное», «Мир пробуждающее», «Цзинши Хэн Янь», отпечатано в Суджоу. Предисловие датировано началом 1627 года. В этом предисловии Фэн Мэнлун дает своему первому сборнику новое название. Слово «назидательное», «мир наставляющее», «юйши миньянь». И именует все три сборника сокращенно, три слова «саньянь». Впоследствии за первым собранием сохранилось его оригинальное название «Повести древние и нашего времени». А все три сборника вместе стали именовать три слова, как это в свое время было предложено Фэн Мэнлуном, Следующим, после собрания Фэн Мэн Луна, было отпечатано собрание Лин Мэн Чу. Поразительное. Пай Ань Цзинь Ци. Здесь и далее название сборника дается сокращенно. Его полное название, стуча по столу, от изумления восклицать, поразительно. Именно такую реакцию читателя на каждой из повестей хотел видеть Лин Мэн Чу. Это первое собрание Ни Хуабэни, автор которых был обозначен на титуле. В предисловии к собранию своих повестей Лин Мэн Чу указывает, что материалом для них служили краткие заметки различных авторов об удивительных случаях, интересных людях, важных событиях, а также небольшие новеллы прошлых веков. Однако все это составляло для автора не более чем сюжетную канву, на которой строилось красочное повествование, создавалось поистине художественное произведение в манере старинных рассказов Хуабэнь. Собрание повестей Лин Мэн Чу вышло двумя частями. Поразительная часть первая — Чу Кэ Пай Ань Цзинь Цзи, и поразительная часть вторая — Эр Кэ Пай Ань Цзинь Цзи. Обе части отпечатаны в Суджоу, первая в 1628 году, вторая в 1633 году. В историю литературы обе части вошли под общим названием «Эр Лян Пай», по первому компоненту названия самого собрания. Каждая часть оригинального издания, следуя собраниям Фэн Мэн Луна, содержала по 40 повестей. Появившиеся на протяжении 13 лет одно за другим названные собрания составили огромный свод повестей, который впервые в таком объеме представил читателю авторские художественные произведения, написанные в стиле Хуабэни. Именно поэтому, на наш взгляд, обращаясь к подражательным повестям конца периода Мин, китайское литературоведение рассматривает все пять собраний в одном ряду, именуя их как единое целое. Три слова, два поразительных. Саньянь, Эр Лян Пай. Непосредственное отношение к деятельности Фэн Мэн Луна имеет увидевший свет между 1635 и 1640 годами сборник «Камни кивают» Ши Дянь Тоу. Название связано с широко известной в Суджоу легендой о буддийском монахе Шенгуне, жившем в храме близ Суджоу. Проповеди его были столь убедительными, что даже камни внимали его словам, поддакивали ему, кивая в знак одобрения и согласия. Этим названием составитель как бы подчеркивает основную идею вошедших в сборник повестей — склонять людей к добру. В нем до нас дошло 14 подражательных минских повестей, автор которых скрыт под псевдонимами «Старец», «Плененный природой» — Тяньжань Чисоу, и «Бродяга бессмертный» — Лан Сянь. Печатался сборник в той же печатне, где и несколько книг Фэн Мэн Луна. Автором предисловия и комментария в оригинальном издании сборника значился Фэн Мэн Лун. Известный французский исследователь минских повестей Леви полагает, что если сам Фэн Мэн Лун и не был автором вошедших в «Камни кивают» повестей, то, во всяком случае, повести эти принадлежат перу писателя, близкого к его кругам. На этот счет ученый приводит целый ряд соображений. И, наконец, говоря о собраниях Ни Хуабэни этого периода, следует назвать сборник удивительной истории нашего времени и древности. Цзиньгу, Цигуань, отпечатанный не ранее 1633 и не позднее 1645 годов, первые его издания, по свидетельству ученых, содержали предисловие и комментарии, знакомство с которыми дало основание полагать, что он также был отпечатан в Суджоу и что составлен был по инициативе людей, так или иначе связанных с деятельностью Фэн Мэн Луна. В собрание вошли 40 повестей, избранных составителем из сборников Фэн Мэн Луна и Лин Мэн Чу. 29 из трех слов и 11 из поразительного. Это собрание сыграло исключительную роль в истории китайской литературы, поскольку оно оказалось единственным, оставшимся в обращении вплоть до XX века памятником прозы в жанре нихуабэнь. До образования КНР он переиздавался в Китае более 20 раз. Судьба остальных названных собраний Хуабэни и Нихуабэни, весьма драматично. Практически уже к концу XVIII – началу XIX века они становятся библиографической редкостью. Некоторые уцелели лишь частично, другие пропали полностью. Оригинальные экземпляры иных оказались в Японии. Только в 1915 году было обнаружено и опубликовано столичное издание популярных повестей. Лишь в 1947 году были переизданы на основании оригинала, хранящегося в Японии, повести древней и нашего времени. Только с середины 50-х годов нашего века стали доступны благодаря их первому изданию в КНР все три собрания «Фэнмен Луна», оба сборника «Лин Манчу», «Камни кивают» и некоторые другие. Даже маститые китайские ученые ничего не знали о них вплоть до начала 20 века. Так известный исследователь китайских романов и популярных повестей Сунь Кайди свидетельствует, что ему стало известно о существовании трех слов и поразительного только из краткой истории китайской прозы Сяошо Лу Синя, то есть не ранее 1923 года. А после этого он потратил не менее 5 лет, чтобы разыскать их и познакомиться с ними. Открытие в конце 50-х годов собраний популярных повестей 16-17 веков было для китайской литературы весьма важным событием. Вновь изданные сборники, как правило, предварялись обстоятельными предисловиями, знакомящими читателя с самим жанром и с особенностями собрания. На протяжении последующих лет каждое из собраний не раз переиздавалось. Многочисленными исследованиями Сяошо, в том числе и минской популярной повести, мы обязаны Лу Синю, Ху Ши, Тань Джэнби, Джен Джэньдо, А Ину, Сунь Кайди, Фу Сихуа, Юй Пинбо, Ван Гулу, Гу Сю Цзи и многим другим авторитетным литературоведам. Одновременно в помощь исследователям Сяошо издаются и справочные материалы. В связи с нашим сюжетом хотелось бы обратить внимание на двухтомник материалы по Сань, Янь и Лян Пай. Знакомство с минскими повестями за пределами Китая прежде всего состоялось в Японии, где их переводили еще в XVIII веке, черпая материал, разумеется, из удивительных историй. Сами рассказы типа Хуабэнь оказали влияние на развитие особого жанра японской литературы, названного академиком Конрадом приключенческой новеллой. Одним из первых собраний таких японских повестей были пестрые рассказы об удивительных историях древности и современности «Кокин Кидан Ханабуса Дзоси», опубликованные между 1744 и 1747 годами. Автор повестей Кинро Гёся, по свидетельству академика Конрада, многим обязан известному китайскому сборнику примечательных рассказов «Цзиньгу Цигуань». Однако он в достаточной мере искусно сумел придать этому материалу японскую оболочку. Нечего говорить о том, что с конца 50-х годов XX века, когда в Китае один за другим стали публиковаться сборники старинных китайских повестей, собрания Фэнмен Луна и Лин Мэнчу привлекли к себе особое внимание японских исследователей китайской литературы. Им посвящают свои труды такие видные ученые, как Ясикава Кадзиро, Ирия Яситака, Хатано Таро, Ота Тацуо, Оки Ясуси и другие. Произведения китайской художественной прозы, в том числе и собрания Фэнмен Луна и Ли Мэнчу, публикуются в японском переводе и отдельными изданиями, и в книжной серии «Полный свод китайской литературы» в переводе «Дзэньяку», «Чугоку Бунгаку», «Тэйкэй». Помощь изучающим эту литературу и японским ее переводчикам издаются разного рода справочные материалы. Один из них — указатель к словам и выражениям, прокомментированным в китайских сяошо на разговорном языке. Чугоку Хакува, Сёсетсу Госяку Сакуин. Весьма примечателен. Ранние переводы из удивительных историй на европейские языки относятся к XVIII-XIX векам. Особый интерес к китайским повестям был вызван в ту пору прежде всего увлечением Европы Китаем. И хотя тогда многие переводы осуществлялись в первую очередь известными французскими синологами, такими как Дени, Пави, Ремюза, Жюльен, они чаще все же походили на простой пересказ содержания повестей, куда порой в угоду европейскому читателю переводчик вводил красивые и изящные фразы, а иногда целые эпизоды, отсутствующие в оригинале. В 20-е и 50-е годы нашего века у европейского читателя появилась возможность составить более полное представление о минских популярных повестях благодаря публикации целой серии собраний переводов из удивительных историй, каждая из которых содержала по 5-10 китайских повестей. Правда, сами переводы выполнялись не специалистами в области китайской литературы, а потому были далеко не идентичны оригиналам. Благодаря изданной в 1952 году наиболее полной биографии переводов китайской поэзии и прозы на английский, французский и немецкий языки, известно, что за период от середины XVIII до начала 40-х годов XX века в журналах и в виде отдельных изданий на этих языках опубликовано в общей сложности около 200 переводов повестей из удивительных историй. Не следует, однако, сбрасывать со счета многочисленные переводы минских повестей на итальянский, испанский и другие европейские языки. Интересно, что к 1955 году только три рассказа из удивительных историй оставались непереведенными. Положение с европейскими переводами памятников китайской литературы коренным образом изменилось с конца 50-х-60-х годов, когда переводчиками произведений восточной литературы стали выступать их исследователи. Углубленный анализ минских повестей мы находим в трудах знатоков китайской старинной прозы Сяошо, французских китаеведов Демиавиля и Леви, английского специалиста Берча, американских ученых Бишопа и Ханана, чешского востоковеда Прушика. Переводы названных авторов отличаются близостью к оригиналу, наличием необходимых для читателя пояснений к тексту перевода и обстоятельных предисловий. Довольно рано познакомились с минскими популярными повестями и в России. Уже с начала XX века переводчиками рассказов из удивительных историй выступают известные русские китаеведы, профессора Иванов, 1909 год, Васильев, 1924 год, Колоколов, 1929 год. Однако все это были переводы, далеко не одинаковые по своему достоинству, не более чем одной-двух повестей. И кроме того, как произведения особого прозаического жанра, рассказы из удивительных историй, еще в начале века становятся объектом университетского преподавания. С середины 50-х годов и до наших дней не прекращаются усилия российских китаеведов по исследованию и переводу старинных хуабэней и минских авторских повестей, написанных в подражании им. За указанный период китаеведами, филологами, выполнена целая серия таких исследований, а также переводов, которые составили ряд собраний. К их числу относятся труды Вельгуса, Воскресенского, Желоховцева, Зограф, Рогачева, Тишкова, Цепирович. Всего к настоящему времени ими переведено в общей сложности более 50 повестей. Усилиями китаеведов-филологов разных стран, давшие миру за последние 50 лет множество переводов из собраний Фэн Мэнлуна и Лин Мэнчу, создали ощутимую базу для исследования китайской простонародной художественной прозы, равно как и для изучения в аспекте сравнительного литературоведения старинной художественной прозы других народов. Без такой базы вряд ли можно было бы серьезно браться за исследование данного жанра, ибо действительно нельзя говорить о литературном произведении с полной убедительностью для других и в какой-то мере для себя, если оно не переведено на тот язык, который служит тебе орудием твоих доказательств и с помощью которого ты общаешься с читателем. Датировка минских повестей, их истоки, определение их авторства — весьма сложная проблема, которой уже долгие годы занимаются историки китайской литературы в самом Китае и за его пределами. При изучении той или иной повести не всегда удается определить, хуабэнь это или подражание хуабэни. Столь мало порой они отличаются по формальным признакам, а иногда и по художественным достоинствам. Рассматривая состав собраний Фэн Мэн Луна, большая часть исследователей склоняется к мнению, что из 120 повестей, в них вошедших, старинными можно считать лишь 45, остальные, скорее всего, написаны минскими авторами, оставшимися анонимными. Повесть «Старый Сю Цай воздает за добро трем поколениям одной семьи» принадлежит перу самого Фэн Мэн Луна. По-видимому, ему же принадлежат в трех собраниях и еще несколько повестей. Как читатель сможет убедиться, авторы подражательных повестей, следуя тематике Хуабэни и их стилю, сохраняли в своих творениях формальные признаки их прототипа, отмеченные нами выше, близкие к разговорному язык, обрамление рассказа стихами и вкрапление в текст поэтических пассажей, как правило, предпосылка основной истории небольшого рассказа пролога, авторские отступления, в которых писатель высказывает свое отношение к происходящему, призывая читателя оценить его и сделать для себя соответствующий вывод. Из названных признаков минских повестей наиболее важным является язык произведения, который делает повесть доступной для простого люда. Практически в каждой повести присутствует назидательная сторона. Как и устный рассказ, литературная повесть призвана привлечь читателя близостью, жизненной правде и живой занимательностью повествования. Но в то же время задача каждой повести — наставить людей на путь добра, заклеймить все непорядочное, несправедливое, недоброе. Этому подчинены целые тирады авторских отступлений, вводные части и концовки повестей, где в прозе или стихах преподносится вытекающая из повести мораль. Наконец, уже сами названия сборников Фэн Мэн Луна — слово назидательное, мир наставляющее, слово простое, мир предостерегающее, слово бессмертное, мир пробуждающее — говорят за себя. О связи минских повестей с сунскими рассказами, о том, насколько важным Фэн Мэн Лун считал доступность литературы широкому кругу читателей или слушателей, и какое значение придавал воспитательной ее стороне, образно сказано им самим в предисловии к собранию «Повести древней и нашего времени». Позволим себе привести интересующую нас часть этого предисловия. Просвещенное правление нашей династии Мин достигло такого расцвета, что нет литературного течения, которого не захватила бы волна подъема. Такие вещи, как, например, исторический роман в тексте Янь-И, часто превосходит то, что создавалось сунскими авторами. И если иной скорбит о том, что утратилась прелесть стиля авторов периода Тан, это неправильно. Кушающий персик не выбрасывает абрикоса. Лен или шелк, шерсть или парча, каждое только определенному времени подходит. Танские писатели большей частью выбирали слова, чтобы тронуть сердце высокообразованного человека, сунские авторы — доходчивость, чтобы угодить уху простолюдина. Но сердец высокообразованных людей в Поднебесной мало, а ушей простолюдинов много. Поэтому тех повестей, которые предназначены для выбора слов, мало, а тех, что предназначены для доходчивости, много. Допустим, что ныне, выступая на площади, рассказчик что-то описывает. Слушая его, человек то радуется, то изумляется, то ему грустно, то он плачет, то подпевает, то пританцовывает. Порой ему хочется схватиться за нож, порой низко поклониться. То он готов перерезать себе горло, то пожертвовать деньги. От услышанного трусливый станет храбрее, развратник целомудреннее, бесчувственный сердечнее, туповатого и то бросит в пот. И хотя мы с детства читаем трактат о сыновней почтительности и беседы и суждения Конфуция, но разве эти вещи могут тронуть человека столь непосредственно и глубоко? Увы, если это не рассчитано на доходчивость, то как такое может быть? У меня в доме собрано огромное богатство популярных повестей, старинных и нашего времени. И вот, уступая просьбе торговцев, я отобрал из них те, что могли бы быть благом для уха простолюдина. Всего таких 40 штук. Их я отдал разок отпечатать. По содержанию минские популярные повести следуют основным тематическим группам устного сказа. Повесть любовная, чисто эротическая или любовно-романтическая, бытовая, историко-биографическая о легендарной дружбе древних, близкая к детективу, чисто бытовая, рисующая события повседневные, персонажей весьма заурядных. Жизненная правда, разнообразие сюжетов и героев, увлекательность повествования, гуманный настрой и легкий язык минских повестей дали основание усмотреть нечто общее между китайскими рассказами из собраний Фэн Мэн Луна и Лун Мэн Чу и повестями Джованни Боккаччо. Интересно, что одно из собраний переводов минских повестей на немецкий язык, изданное в 1957 году в Лейпциге, вышло под названием «Китайский Декамерон». Подобное сравнение не лишено определенного резона. Вспомним, что говорит автор в своем небольшом вступлении к Декамерону. В этих повестях встретятся как занятные, так равно и плачевные любовные похождения и другого рода злоключения, имевшие место и в древности, и в наше время. Читательница получит удовольствие, столь забавные приключения, о коих здесь идет речь, и в то же время извлекут для себя полезный урок. Они узнают, чего им надлежит избегать, а к чему стремиться. Я надеюсь, что на душе у них станет легче. Разумеется, включенные в настоящий сборник рассказы неравноценны по своим художественным достоинствам, но ведь и нет литературы, а в ней жанра, состоящего сплошь из шедевров. Каждая из повестей хороша по-своему. Впрочем, предоставим читателю возможность самому разобраться в истинных достоинствах произведений, призванных развлекая, поучать. Так или иначе, но любая повесть удивительно правдиво отражает психологию, религиозные верования, быты и нравы, создавшего эту литературу народа, и потому может служить прекрасным источником для познания культуры Китая разных эпох. Ведь ни одна историческая работа, ни один энциклопедический справочник, какого бы совершенства и полноты он не достигал, не сможет дать столь живого и образного представления о специфике национальной культуры, как литература художественная, и в первую очередь повесть, роман, драма. В книгу, которую вам предстоит прослушать, вошли повести из 6 китайских собраний 17 века, 20 избраны из 3 собраний Фэн Мэн Луна, повести древние и нашего времени, первые 6 рассказов в настоящем сборнике. Слово простое, мир предостерегающее, рассказы с 7 по 14, слово бессмертное, мир пробуждающее, с 15 по 20. Оба собрания Лин Мэн Чу поразительное представляют последующие 5 повестей. Последний рассказ, взятый с сборника «Камни кивают». Повести, помещенные в данном сборнике в разные годы, публиковались в отдельных собраниях. При подготовке настоящего переиздания русский текст всех повестей был сверен составителем с их китайским оригиналом. Изменения, а нередко и дополнения, составитель был вынужден внести в русский текст некоторых из 9 рассказов, опубликованных в русском переводе в 1962 году и переиздаваемых впервые в данной книге. Вызвано это тем, что в конце 50-х годов, когда готовился перевод этих повестей, переводчикам не были доступны китайские собрания «Саньянь» — 3 слова и «Эрпай» — поразительные. И перевод осуществлялся тогда по сборнику «Цзиньгу Цигуань» — «Удивительные истории нашего времени и древности», Пекин 1957, составитель которого вносил в текст рассказов, избранных им из «Саньянь» и «Эрпай», некоторые изменения, а порой добавлял от себя целые куски нового текста или исключал отдельные пассажи из оригинального текста «Саньянь» и «Эрпай». Перевод повестей снабжен комментариями, которые обозначаются звездочкой перед собственным именем, словом или выражением, требующим пояснения. Пояснения к географическим названиям даются только там, где это необходимо для понимания соответствующего места повести. Сами комментарии помещены в конце книги и расположены в алфавитном порядке. В связи с выходом данной книги не могу не вспомнить с благодарностью 2 дорогих мне людей, прежде всего моего учителя, академика Василия Михайловича Алексеева, который в свое время предложил мне заняться переводом рассказов из «Удивительной истории», рекомендовал мой перевод к изданию и просматривал мою работу, уже будучи смертельно больным. Таким образом, первое собрание повестей из «Удивительных историй» в их русском переводе, появилась именно благодаря Алексееву. Огромный труд в изучении повестей данного жанра вложил китаевед Виктор Андреевич Вельгус, знаток китайского языка и китайской литературы, который выступал не только как переводчик ряда повестей, но и как придирчивый редактор переводов, выполненных Цеперович. Выражаю искреннюю признательность сотрудникам Центра «Петербургское востоковедение», работавшим над подготовкой данной книги в печати. Почти весь сборник в процессе его корректуры был прочитан Елизаветой Михайловной Райхиной, замечания и советы которой приняты мной с большой благодарностью. Изольда Эмильевна Цеперович.